Совершенная? Настолько совершенная, что тебе пришлось убивать, чтобы расчистить ей дорогу? Как она может быть совершенной? В книгах сплошь и рядом убивают. Без этого и без ощущения опасности, порождаемого литературой, мы давно потеряли бы миллионы читателей. «Она была моим другом, Твит», — заорала я. «Это тебе не какое-то пушечное мясо для дешевого триллера». «Ты делаешь большую ошибку», — ответил он все еще носом в ковер. «Я могу предложить тебе ключевую позицию в главном текстораспределительном управлении. С суперсловом ТМ в руках мы обретем власть, которая позволит нам менять вымысел так, как мы пожелаем. Ты подарила Джен Эйр счастливый конец. Мы сможем проделать подобное с бесчисленным количеством других романов и дать публике то, чего она желает. Мы станем диктовать условия этим побитым молью бюрократам из Совета жанров. Мы создадим новую сильную литературу, которая вознесет вымысел на недосягаемую высоту. И нам уже не придется оглядываться на академическую прессу. А документалистика перестанет теснить нас. Я услышала достаточно. Тебе конец, Твит, когда глашатай узнает обо всем. Глашатай дурак, и власти у него нет. Он сделает то, что ему скажут. Отпусти меня и становись на мою сторону. Тебя ждут неслыханные приключения и сокровища. Мы даже сможем заново написать твоего мужа. Не выйдет. Мне нужен настоящий Лондон или никакого. Ты даже не заметишь разницы. Прими мою руку. Второй раз предлагать не стану. Никаких сделок. Тогда, медленно сказал он, прощай. Краем глаза я уловила какое-то движение и отшатнулась вправо. Мимо моего плеча, едва не задев меня, просвистела кирка мотыга и вонзилась в ковер. На сцену выступил Урия Хоуп. Понятно, почему Твит не слишком испугался. Я откатилась от Твида, увернувшись от следующего удара, и попятилась ползком по ковру, торопясь унести ноги. Хоуп размахнулся снова и всадил киркомотыгу в стол, где она и застряла. Пока он возился с ней, я успела вскочить на ноги и выхватить пистолет. Однако я чуть зазевалась, и он выбил его у меня из рук. Уклонившись от очередного выпада, я бросилась к выходу, где уже поднимался с пола Харрис Твит. Он сделал мне подножку, и я с размаху растянулась на полу, но успела перекатиться на спину как раз в тот момент, когда Урия с диким криком прыгнул на меня. Я встретила его ногой в грудь и швырнула через себя. Инерция его кинула на груду словарей, прямо в очепяточный вирус. Твит попытался схватить меня, но я уже выскочила в коридор и понеслась мимо зашевелившихся клонов мисс Денверс. «Убейте ее!» — завизжал Твит, и генераты начали быстро окружать меня. Я выхватила путеводитель, открыла нужную страницу и замерла посреди коридора. Перегнать их я не могла, но перечитать с легкостью. Уже в прыжке я ощутила костлявые пальцы Денвер-клонов на своем исчезающем теле. Меня перенесло точнёхонько в Норленд-парк, мимо бастующих персонажей детских стишков и жабомордого привратника. Так что в штаб-квартире Беллетрицы я появилась несколько внезапно. Избила с ног Красную Королеву, которая упала аккурат на Бенедикта, а тот, в свою очередь, толкнул глашатая. Я быстро схватила Бенедикта в пистолет на случай, если сейчас появится Твит или Хоуп. И тут на меня напали с совершенно неожиданной стороны. Неверно расценив мои намерения, королева заломила мне руку с пистолетом за спину, а Бенедикт сгреб меня за пояс и повалил с криком «Прикройте глашатая!». «Стоять!» — заорала я. «С суперсловом ТМ проблемы!» «То есть?» — спросил глашатай, когда я отдала пистолет. «Это что, шутка такая?» «Нет!» — ответила я. «Это Твит!» «Не слушайте ее!» — закричал Твит, появляясь. «Она честолюбивая убийца, которая ни перед чем не остановится, чтобы добиться своего!» Глашатай по очереди посмотрел на каждого из нас. «Доказательства у вас есть, Харрис?» «Конечно», — улыбнулся он, — «даже больше, чем надо». «Хип, давайте». Урия Хоуп, теперь уже Хип, пережил атаку очепяточного вируса, но изменился необратимо. Если прежде вид у него был победный, то теперь он стал бледный. Из гибкого он превратился в гадкого. Вместо ума и мысли на лице читалась умильность. Но это было еще полбеды. Твит все рассчитал. В руках Урия держал окровавленную наволочку с головой Ньюхина. Не с его собственной, конечно, а с тем сюжетным поворотом, за который он так много заплатил в кладезе. «Мы нашли эту четверг дома», — заявил Твит. «Она была спрятана в чулане. Хип, покажите». Тощий болезненный юнец, чья шевелюра из кудрявой сделалась корявой, положил мешок на стол и поднял голову за волосы. Бенедикт ахнул, королева перекрестилась. «О, Господи!» — прошептал глашатай. «Это же Годо!»